слушаете открытое радио Москва 102.5 FM. Аналитический, экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Дым под водой. Под водой. Под водой. На частоте 102.5 FM, на волнах открытого радио, для всех любителей настоящей качественной музыки начинает свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой», программа, в которой мы вспоминаем одно из наиболее интересных, ярких, динамичных направлений в мировой музыкальной культуре – тяжелый металлический рок. В студии ведущий альманаха Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Музыкальную часть альманаха «Дым под водой» составляете вы, наши уважаемые радиослушатели. И те незабываемые шлягеры, которые звучат в нашей передаче, во многом результат кропотливой, напряженной работы над вашими письмами, вашими музыкальными заявками. Открывает очередной выпуск альманаха по просьбе Карена Волчика «Виа Алькатрас». Мы переносимся в далекий 1983 год. Год, когда неожиданно встретились молодой шведский гитарист-виртуоз Ингви Мальмстен и умудренный опытом певец из Англии Грэм Боннет. К чему же привела эта встреча? Что ж, давайте вспомним. Вспоминая былое. Аркар Лайн, маршрутный звездолет. Да, действительно, в аналитическом экстремальном ретро-альманахе «Дым под водой» мы отправляемся к звездам. Звездам тяжелого металлического рока 20-го столетия. И в сегодняшней нашей программе мы будем двигаться от звезды к звезде. От Мётли Крю к Napalm Death, от Napalm Death к Cradle of Filth, от Cradle of Filth к Judas Priest, от Judas Priest к Арии и обратно. Мы вспомним замечательные моменты вашей жизни, моменты, связанные с музыкой, наши уважаемые радиослушатели. Итак, мы отправляемся в наше очередное путешествие. Кирилл, мне бы хотелось прямо сейчас остановиться, сделать привал. Как, уже? Кирилл, я просто очень устал, опаздывал в студию, пришлось буквально бежать. Поэтому я предлагаю сделать остановку. Остановку как раз в 1983 году. Ведь для тяжелой музыки тот год выдался насыщенным, богатым на работы, ставшие впоследствии классикой жанра. К числу таких работ, пожалуй, можно отнести альбом «Пиромания» via Def Leppard. Ну что ж, Николай, пусть будет по-твоему, тем более, что с просьбой включить песню с альбома Def Leppard «Пиромания» в нашу сегодняшнюю программу к нам обратились многие радиослушатели, и вот, в частности, Леопольда Викентьевна Цербер, искусствовед из Санкт-Петербурга. Итак, друзья, мы с удовольствием выполняем эту просьбу. Звучит композиция «Фотограф» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Def Leppard». Еще молодого тогда ансамбля, лишь начинающего свое уверенное восхождение к подножию музыкального Олимпа. Запись была сделана в 1983 году. Забыто. We'll be right back. фотограф, бесстрастный фиксатор событий, на пленках которого запечатлено само время. Людям этой нелегкой профессии посвятили свою композицию участники вокально-инструментального ансамбля «Def Leppard». Слушаешь эту композицию и поневоле захватывает дух. Кстати, Николай, думаю, нескольких минут тебе хватило, чтобы дух, так сказать, перевести, и мы уже можем продолжить наше межзвездное путешествие от звезды к звезде. Ну что ж, Кирилл, действительно, пора в путь. Причем я предлагаю не горячиться, двигаться медленно, осмотрительно, что называется, с чувством, с толком, с расстановкой. В таком случае, Николай, предлагаю следующую остановку сделать в 1984 году. У меня в руках письмо от Виктора Ивановича Кудасова, токаря из Воронежа. Ныне Виктор Иванович на пенсии, помогает в воспитании внука Артема, но не забывает и о музыкальных пристрастиях своей юности. Вот строки из его письма. «Дорогая редакция, аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» слушаю с самого первого выпуска. Программа очень нравится. Помню, еще в прошлом году вы передавали в эфир замечательный, забойный, как тогда говорили, шлягер «Виа Джудас Прист», «Ломающий челюсть». Вспомнил об этом потому, что недавно сам невольно выступил в похожей роли. Решил вкрутить лампочку на кухне. Встал на стол, не удержался и упал прямо на Артема. Сломал малышу челюсть, но ничего. Врачи приехали, сказали, до свадьбы заживет. Уверен, что Артем вырастет настоящим мужчиной и, подобно своему деду, будет слушать настоящую музыку. Старый, добрый, тяжелый металл. Мы помним. Let's go. Я смотрю, у тебя в руках какое-то письмо. Да, Кирилл, ты не ошибся. Это действительно письмо, очередное письмо, пришедшее к нам по заявке Эдуарда Коломийца, инспектора пожарной охраны из Благовещенска. И вот что пишет нам Эдуард Васильевич. Если уж ваша программа аналитическая, то хотелось бы поговорить вот о чем. Музыканты всего мира, работающие в самых разных жанрах и в тяжелом роке в частности, подчас мыслят похожими эстетическими категориями, а иногда и невольно повторяют творческие находки друг друга. Вспоминаю 1986 год. Год завоевания отечественной сцены первой советской металлической рок-группой «Ария» под управлением Виктора Викштейна. Это был настоящий прорыв, настоящий бум. Когда музыканты исполняли свой шлягер «Встань, страх преодолей», все находившиеся в зале слушатели буквально в едином порыве поднимались на ноги. Они были едины, едины в одном. Пора, наконец, преодолеть панический страх. Страх перед окружающей действительностью, страх перед самим собой. А музыканты, в свою очередь, преодолевали мучительный страх перед сценой, перед боязнью быть непонятыми, оказаться в ненужное время, в ненужном месте, а самое, пожалуй, главное – страх перед доминировавшей тогда музыкальной металлической культурой Запада, всем своим видом показывая, что они готовы сыграть ничуть не хуже пресловутых Iron Maiden или Judas Priest. Ну что ж, Вадим, аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» продолжает легендарный шлягер «Встань, страх преодолей». Музыка Андрея Большакова, слова Александра Елина, исполняет рок-группа «Ария». Давайте вспомним. «Пою мое отечество». Кто сказал, что страсть опасна, доброта смешна, что в ночи отвага не нужна? Как гусары от ветра часто рушится спина, крепче будь спину. Мир жесток и не с тобой, и за мной. Откровенное, неприкрытое, глубокое, жесткое ретро в программе Кирилла Немоляева и Николая Семашко «Дым под водой». Если вы только что включили свои радиоприемники, настроились на частоту 102,5 FM, то напоминаем, что на волнах открытого радио продолжает свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». У микрофона по-прежнему ведущие альманаха Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Только что отзвучали последние аккорды своеобразной кавер-версии знаменитой композиции вокально-инструментального ансамбля Judas Priest «Jawbreaker» в исполнении рок-группы «Ария». Русифицированный вариант этой композиции называется «Встань, страх преодолей». Таково мнение нашего постоянного радиослушателя Леонида Курептиндыхи. Что ж, спасибо Леониду Курептиндыхи за весьма тонкое наблюдение. А нашу программу по заявке москвички Елены Федоровой продолжает очередная звезда. На сей раз звезда глэм-рока Виа Мотли Крю. Мы продолжаем медленное, но уверенное движение по звездному небосклону, по космической реке времени и переносимся в 1987 год. Side. «Дикая страна». Легендарный шлягер 1987 года от Виа Мётли Крю специально для Елены Федоровой из Москвы. И буквально через несколько минут мы будем вынуждены перейти к еще более дикому, необузданному проявлению человеческих эмоций и вплотную соприкоснуться с эстетикой стиля «Grindcore». Ну, а пока в эфир просится еще одна звезда. Звезда экзотическая. Представитель японской школы тяжелого металлического рока Виа Воувау. Музыканты из страны восходящего солнца исполнят свой известный достаточно узкому кругу знатоков жанра шлягер «Talking About You». Эта песня продолжит наш альманах по просьбе одного из таких знатоков, Константина Ломова, уроженца Находки. Итак, мы переносимся в 1988 год. Пусть кто-то вспомнит, а кто-то откроет для себя впервые ансамбль «Воу-вау» из Японии. Мелодия и ритмы зарубежной эстрады. You Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Что ж, Николай, я смотрю, ширится наш экстремальный письменный стол. Ты совершенно прав, Кирилл, письменный стол ширится. И вот только что по просьбе Константина Ломова в аналитическом экстремальном ретро-альманахе «Дым под водой» прозвучала редкая запись звезд японского металлического небосклона вокально-инструментального ансамбля «Воу-Вау». Ну а мы, продолжая наш звездный маршрут, вступаем в годы 90-е. И в 90-е годы, разумеется, прошлого века. Время наивысшего расцвета популярности песен в стиле «Грайндкор». Песни стиля «Грайндкор» всегда отличались своим задором, бескомпромиссностью и в то же время подчеркнутой лаконичностью. Музыканты этого направления в текстах своих песен стремились обратиться к слушателю напрямую, избегая вычурных стилистических метафор и выкрутас. И такой подход оправдывал себя. Экономия средств с лихвой искупалась неподдельной искренностью и, главное, душевной теплотой музыкантов. Страничку «Грайндкор» в аналитическом экстремальном ретро-альманахе «Дым под водой» сегодня представляют настоящие звезды жанра «Via Napalm Death». Встречайте! Внимание! Страничка «Грайндкора». Вокально-инструментальный ансамбль «Смерть от напалма» с композицией «Причина и следствие». Ну а в нашей программе пришло время для традиционной рубрики «Наши поздравления». Брат свекрови Розы Грин Федор Грин, его старший сын Эммануил Грин и приемная дочь Розы Зинаида передают свои самые теплые поздравления сестрам Гнедич, Анне, Виолетте и Анне Марии Гнедич. Дело в том, что сегодня у Анны Марии Гнедич праздник. Именины ее любимого внука Вадима Полукарова Гнедич. В этот радостный день, пишет нам Александр Анатольевич Сфасман, хочется обратиться к Вадиму со словами: «Ну что ж, Вадим, хотя позади немало прожитых лет, но все же почти вся жизнь у тебя впереди. И пусть добрым спутником на этом бурном, нелегком пути станет для тебя песня, настоящая роковая песня в исполнении интернационального Via Attention в эпицентре бури». Нам остается лишь присоединиться к этим теплым поздравлениям. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» продолжает Via Attention с композицией «Into the Eye of the Storm». Запись была сделана музыкантами в 1996 году. Наши поздравления! Поздравив Вадима Полукарова-Гнедич с именинами, мы перенеслись тем самым в 1996 год, и, я думаю, пришло время сделать еще одну остановку в пути, еще один привал. Николай, зачем, скажи, пожалуйста, нам нужен еще один музыкальный привал? Попытаюсь объяснить, Кирилл. Дело в том, что мы находимся уже практически на стыке, на рубеже тысячелетий. На исходе века многие, если ты помнишь, говорили о необходимости слияния классической музыки с тяжелым металлическим роком. Это привело бы к взаимному обогащению этих музыкальных направлений и заставило бы говорить о тяжелой металлической музыке как о серьезном социокультурном явлении. Именно в 1996 году увидел свет альбом под названием «Телли» вокально-инструментального ансамбля «Терион». Альбом, ставший впоследствии своего рода вехой в истории развития симфонического готического металла. В преддверии серьезного вдумчивого анализа услышанного музыкального материала звучит композиция с альбома «Телли» под названием «Ту Мега Терион». Было это, казалось бы, еще совсем недавно. Давайте перенесемся лет так на 6 назад. Аналитический, экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Дым под водой. Кирилл, я знаю, сейчас ты будешь говорить о необходимости проведения традиционного, серьезного, вдумчивого анализа услышанного нами сегодня музыкального материала. И хочу заранее предвосхитить твои намерения. Я предлагаю забить болт на анализ. То есть? Тяжелый металлический болт. Предлагаю послушать еще одну композицию, выполнив тем самым многочисленные заявки наших дорогих радиослушателей. Ведь, согласись, Кирилл, выполнение заявок – это наша прямая, наша основная задача. Ну что ж, Николай, отчасти ты прав. Замечу, Кирилл, что такое популярное направление тяжелой металлической музыки, как black metal, насчитывает в своих рядах немало настоящих звезд. Немало поклонников стиля black metal насчитывается и в нашей стране, и за рубежом. А если говорить о лидерах, о звездах жанра, то едва ли не самая яркая из них – это, конечно же, вокально-инструментальный ансамбль Cradle of Filth. Ну что ж, друзья, по вашим многочисленным просьбам завершает программу аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой» Via Cradle of Filth. Новые имена. Between the roof and wake up, I'm getting ready.